Глава 34. Я даже не знаю, с чего начать. Алевтина почему-то не смотрела на него, и Виктора это очень беспокоило. И это чувство беспокойства, часто беспричинное, было ему внове. Он всегда был уверен в себе и в том, что делает, считая себя человеком трезвым. Люди что-то там себе мнящие раздражали его. Он смотрел на них, как на досадную помеху в этом таком простом и просчитываемом наперед мире. Не хочешь получить удар – не подставляйся. Не отклоняйся в сторону и не собьешься с пути. Не греши и молиться не придется. Майор Виктор Маринин был уверен, что человек сам делает свою судьбу. До тех пор, пока судьба сама не сделала его. Теперь он жил с оглядкой. Еще немного, думал про себя Маринин, и он научится плевать через левое плечо, чтобы не сглазить. «Аля, начни с первого сна. Это было в тот день, когда я тебя нашел лежащей на полу? Или раньше были сны?» «Были, но я просто помнила их на утро. Ничего особенного. Даже было ощущение радости или даже блаженства. Я не была в этих снах одна. Рядом находился кто-то очень родной, словно моя вторая половинка». «Мужчина?» «Не знаю». Аля закрыла глаза и задумалась. «Мне кажется, я не была взрослой, скорее ребенком». «Это могут быть воспоминания из детства, твоего детства. Оно у тебя было счастливым?» «Можно сказать, что да. Отца я не знаю. С 2 лет меня воспитывал отчим. Не любил, а именно воспитывал. Но зла я от него не видела». «А мама?» «О, мама была настоящей женой офицера. Всегда ждала, ни в чем не перечила». «Твой отчим был военным?» «Нет, он служил в УВД. Под началом моего будущего тестя, полковника Бурова. Поэтому и мужа мне подобрал отчим. И стала я Буровой». Аля вздохнула. «А твой настоящий отец?» «А не было его. Мама даже не пыталась врать про героя-летчика. Сказала, что это был случайный в ее жизни человек. Еще тогда, когда она жила в селе Заречье. Забеременев, она сбежала в город». «И ни сестры, ни брата у тебя нет?» «Нет, Витя. Твоих родителей уже нет в живых?» «Знаешь, почему я так долго жила с Буровым?» «Наши родители вместе ехали в машине в отпуск на море и разбились. Выжил только отец Сергея. Его успели довести до больницы, он умер там. А перед смертью взял с нас обещание, что мы будем вместе. Собственно, когда он об этом просил, то смотрел только на меня, словно догадывался, что я уже тогда хотела уйти от его сына. Он словно умолял меня, и я никогда не видела у него такой тоски в глазах. И я обещала». «Да... Так ты думаешь, что тебе приснился кто-то чужой?» «Более того, я была не я, Аля. Это была другая девочка, но во мне. И позже я в этом убедилась». «Как?» «В тот день, когда ты меня нашел без сознания, мне приснился совсем другой сон. Как будто все изменилось. Я что-то искала, металась по комнате. Обессилев, упала. И оказалось, что я упала и наяву». «А то, что искала, нашла?» «Нет. Но я думаю, это был ключ от двери. В следующих снах я подходила к двери и дергала ее за ручку, а она не открывалась. И ключ я так и не нашла. А тот, кто был с тобой рядом в первых снах? Его больше не было. Мне кажется, что это и было причиной моего беспокойства. Его отсутствие. К нему я хотела вырваться. Знаешь, последние сны очень яркие. Даже...» Аля потерла пальцами, словно что-то щупая. «На уровне осязаний. Я помню на ощупь ткань штор. Не этих. Те были тяжелыми, парчевыми. И ковер под ногами. Ворс мягкий и теплый. И ветерок из окна. Аля, почему ты от меня скрывала эти сны? И что я могла тебе рассказать? Что меня мучают кошмары? Что я не я по ночам? Брожу по собственной комнате, воображаю себя кем-то и под конец теряю сознание. Тебе не кажется, что дело пахнет клиникой?» «Глупости. Это всего лишь сны». «Нет, Витя, это что-то другое. Конечно, в привидения можно и не верить. А что, если эта девочка жила здесь, в этой комнате, когда-то? Та обстановка, что я вижу, явно старинная. И мебель, и портьеры, и печка, не смейся, действующая. Я слышала треск дров в ней. Кирпичи, из которых она выложена, были теплыми. А на столе в подсвечнике горела свечка. Что ты на это скажешь?» «Давай рассуждать логически. Мистику отбрасываем». «Я бы не стала», — спокойно сказала Аля. «Что не стала?» мистику отбрасывать. И я не хочу рассуждать логически. Я сегодня еду к Нане, Катиной свекрови, Витя. Хочешь, поедем вместе? Она сейчас на даче, в Заречье». «Хорошо, поедем. Где это?» «По дороге на Ульяновск, немного не доезжая до Лисинок». «А потом заедем к Степке?» Аля согласно кивнула. Внука Маринина она видела всего раз, уже давно. Она вспомнила свое странное состояние после встречи с ним. Они поговорили всего минуту, она спросила, как его зовут, назвала свое имя и улыбнулась. Он остался серьезным, не ответив на ее улыбку. И Али вдруг стало неуютно под его внимательным, недетским взглядом. Он посмотрел ей прямо в глаза, неожиданно взял ее руку в свою, молча подержал и отпустил. Аля ушла к себе и долго не могла унять колотящееся сердце. Ей хотелось плакать, словно она что-то потеряла безвозвратно. Что-то тяжелое, ненужное и мешавшее ей. И теперь с облегчением оплакивала эту потерю.